Америки мелодию любви. Ко мне явилась ты воочию, и от твоей безумной красоты светлее дня вдруг стала ночью. И от твоей безумной красоты светлее дня вдруг стала ночью. Прошептала мне, что девы из реки не для людского наслаждения. И песни мы поем лишь от тоски, а не для чар и злых мышлений. И песни мы поем лишь от тоски, не для чар и злых мышлений. И вот с тех пор ночами я не сплю, твой образ не дает покоя. И каждый вечер вновь в реке пою, надежде встретиться с тобою. И каждый вечер вновь в реке пою, в надежде встретиться с тобою.